Но ведь шпионить за Йоном Алстедом входило в ваши обязанности, настаивала Фрея. Я уверяю вас, что не причинил послу никакого вреда. Любой человек, чья работа предполагала контакт с иностранцами, должен был предоставлять отчеты. Все сказанное Алстеду было правдой. И моя страсть к искусству этого периода, и мое желание эмигрировать. Моя научная карьера доказывает это. Его голос начал повышаться. Я рисковал сильнее, чем Алстед. Намного сильнее. Вы называете меня шпионом, но предал как раз он. Посол не явился на встречу, где должен был решиться вопрос с моим паспортом. В его отсутствие им ничего не стоило отклонить мое прошение, и потом я было тщательное расследование, меня заклеймили как диссидента за попытку уехать. Моя сестра потеряла место в очереди на квартиру. Я стал безработным. Все потому, что Алстед не сдержал обещания. Но такова жизнь. Дипломат не будет разрушать связи с партийными лидерами. Я видел, как они вместе ели лобстеров, запивая шампанским, в то время как наш рацион состоял из капусты с колбасой. Почему я должен вам помогать? С какой стати мне делать что-то для них? Мистер Алстед не виноват, произнесла Фрея и почувствовала, как что-то сжалось у нее в груди. Был другой человек, работавший осведомителем. Он убедил секуритате в том, что мистер Алстед – иностранный агент, и он же доложил о ваших попытках выехать из Румынии. Как только эти обвинения были выдвинуты, помощь вам стала не во власти мистера Алстеда. Тот, кто донес на него, несет ответственность за случившееся с вами. Миха изменил положение тела, и теперь его глаза были прикованы уже не к проплывающим по освещенному экрану котировкам акций, а к замысловатому узору ковра на дальней стене. Фрея проследила за его взглядом. Черные линии вились и переплетались внутри фигур ярких цветов, как пути лабиринта. Когда он заговорил о прошлом, его тон стал жестче, в нем чувствовалась злость. Оставшись без помощи Алстеда, по какой бы причине это ни произошло, я понял, что не могу положиться ни на кого, кроме себя самого. И нет ничего плохого в том, что я продолжал использовать материалы из его библиотеки. Он позволил мне изучать творчество Риса и разрешил пользоваться его книгами для моего исследования. Вы ведь работали у Алстеда в то время, когда дневник был прислан в Бухарест, спросила Фрея. Возможно, я не уверен. Миссис Алстед рассказывала мне, как странно было, что с дневником не прислали препроводительного письма. Посольство Дании предприняло попытки выяснить, не было ли письмо потеряно на почте или задержано. Я узнала кое-что на этот счет. Ни одно должностное лицо не имеет права вскрывать почту или как-то иначе вмешиваться в переписку между иностранным правительством и его дипломатическими агентами. Посылку послали обычной почтой, а не с дипломатическим курьером. Так вы все-таки помните. Михай пожал плечами. Я думаю, с посылкой было письмо, или же оно тем же маршрутом пришло незадолго до или вскоре после дневника, сказала Фрея. Я почти уверена, что письмо вы изъяли, хотя посылку Алстеды все-таки получили. И дневник, и письмо с объяснениями почти наверняка послала Грейс Ван Дорин, последняя известная владелица дневника, о которой упоминается на его завершающей странице. Даже не знаю, как вам на это ответить. Нет никаких доказательств того, что письмо взял я. Разве от вас не требовали производить досмотр всего, что приходило Алстедом по государственной почте, и тщательно изучать все, представляющие какой-либо интерес, ну, скажем, написанное женской рукой и адресованное послу личное письмо с американской маркой? Оно вполне могло содержать компрометирующую дипломата информацию, какую-нибудь тайну, делающую его уязвимым для использования румынским правительством в своих целях. Я думаю, у вас был приказ внимательно присматриваться к подобным вещам. Если Алстеды сказали вам, что в той посылке был только дневник и никакого письма, не легче ли поверить им, чем придумывать обвинения? Я запомнил посылку, прибывшую государственной почтой, так как это было необычно. Почти все приходило к ним с курьером. А вы когда-нибудь возобновляли контакт с Алстедами после того, как уехали из Румынии? Спросила Фрея, хотя ответ на этот вопрос ей был уже известен от Софии. Я уже говорил вам, Алстед меня предал. Он попросту испугался. Был ли я в глазах посла провокатором, подосланным ему навредить, или же диссидентом? Он посчитал, что помогать мне слишком для него опасно. Так или иначе, устало ответил Михай. Мы больше никогда не общались. Когда я прочитал в газетах о его смерти, то с удивлением поймал себя на том, что огорчен. Однако, словно вспомнив о чем-то, он тут же продолжил. Но вы подняли интересный вопрос. Вы утверждаете, что виной всему некое третье лицо, которое действовало против нас обоих. Откуда вам об этом известно? Вы уверены? Фрия встала. Им было пора уходить. Она бы предпочла, чтобы Питер не присутствовал на этой встрече. Ей не хотелось сейчас возвращаться в гостиницу в его обществе. В то же время девушка испытывала облегчение, ведь благодаря тому, что она рискнула прийти сюда и задать свои вопросы, никакие факты, подтверждающие ее догадки относительно Северины Рис, не всплыли. «Я не могу доказать, что это письмо было или что вы им завладели», — сказала она, — «но точно знаю, если я все-таки права, то вы обокрали человека, который прилагал огромные усилия, чтобы вам помочь. Мистер Алстед никогда бы не стал притворно помогать вам, дабы потом просто развернуться и оставить вас в опасности. Но вы не правы. Он сделал именно это. Оставил меня в опасности. Нет, кое-кто другой вмешался как раз в тот момент и не дал ему вам помощь. Этот человек сообщил куда следует, что, пользуясь своим дипломатическим статусом, посол оказывает помощь и поддержку врагам румынского государства. Мистеру Алстеду было приказано немедленно покинуть страну. В таком случае должны быть какие-то доказательства. Вы знаете, кто это был? Фрия бросила взгляд на бледное лицо Михаэлтину и его широко распахнутые в ожидании глаза и поняла, что момент истины наступил. Прошла, как ей показалось, целая вечность, прежде чем она с трудом смогла произнести имя. Лаганмур. Изначально, когда Фрия планировала обменять эти два слова на информацию о дневнике, ей казалось, что, очистив имя Йона Алстеда, она испытает чувство глубокого удовлетворения. Однако на нее тяжким грузом навалилось страдание из-за причастности ко всему этому отца. Остаться и принять ответ Михая оказалось выше ее сил. Она была эмоционально не готова услышать то, что он мог сейчас сказать о Лагане. Фрия повернулась, чтобы уйти, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Она едва могла вынести звук тяжелых шагов Питера, следовавшего за ней по пятам вверх по лестнице на первый этаж и на улицу. Они возвращались в гостиницу пешком, и Фрия вдруг поняла, что шагает вдоль забора, отделяющего дорогу от королевского ботанического сада. Питер, старающийся не отставать, громко рассуждал у нее за спиной. Ну хорошо, выяснить, что 20 лет назад Халдин носил какое-то другое имя, было с твоей стороны довольно умно. Но как же материалы, которые мы собирались у него получить? Ни письма, ни фотографий, ничего. Ты была так уверена, и я стал на это рассчитывать. Раньше ты никогда не ошибалась. Ты знала об этом, о том, что никогда не ошибалась. Я по-прежнему считаю, что права. Держась впереди Питера, Фрия не сбавила скорость, даже когда увидела, что спешить не имеет смысла. У меняющего цвет светофора на углу им обоим придется остановиться. Она поискала глазами кнопку переключения для пешеходов, но, похоже, те были больше распространены в Лондоне, нежели в Копенгагене. Конечно, Питер не мог понять, каким испытанием стало для нее противостояние с Михаэлтину. Фрия даже не была уверена в том, что этот человек действительно Михаэлтину, пока он не ответил на ее румынское приветствие. Да, она установила, что ее подсчеты были верны и Михаил мог прочитать дневник в 1985 году, но ведь томик задолго до этого мог попасть в руки к какому-нибудь другому Халдину, получившему его от Грейс Ван Дорин. Попытка выудить полезную информацию из Михаэлтину провалилась. Для сохранения спокойствия Софии Алстед и стоимости ее коллекции это, наверное, хорошо. И по крайней мере одна важная цель достигнута. Имя мистера Алстеда очищено от обвинений в предательстве, которого он не совершал. Хотя вряд ли это могло утешить Питера или помочь разобраться с неоднозначными местами в дневнике. Да уж, мы в незавидном положении, если он не даст нам хоть что-то, продолжал Питер, пользуясь возможностью отдышаться, пока они стояли на светофоре. Этой его работе уже больше 15 лет. Я говорил тебе, что там особо нечего использовать, и Халдин вообще утратил авторитет в искусствознании. Поэтому если ты действительно разоблачила его, сейчас это уже не так важно, как могло бы быть несколько лет назад. Все еще считаешь, что твоя работа превратит его труд в устарелый хлам. Фрия повернула голову и выжидательно смотрела на Питера. Тот неуверенно пожал плечами, страдальческая гримаса исказила его лицо. «Это катастрофа», — объявил он. «Конференция на следующей неделе. Я так рассчитывал на Халдина. Спасибо, что без устали твердила о всей той бесценной помощи, которую он может оказать. После всего, через что ей пришлось недавно пройти, для Фрии это было уже слишком. «Слушай, Питер, я же только сейчас заметила, телефончик-то твой весь день молчит. Ты что, отключил его?» «Нет, и тебя не касается, что я делаю со своим личным телефоном. Подумать только, за все это время, ни единого звоночка. Что, по-твоему, это значит?» «Именно то, что ты так надеешься услышать», — раздраженно сказал Питер. «Что мне придется расхлебывать все это по возвращении?» Фрия стояла перед бутиком, в витрине которого красовался присмотренный ею костюм. Был вечер, но в это время года небо долго оставалось светлым. Она поймала свое неясное отражение в окне. Ее глаза под темными бровями казались неестественно большими. В начале лета Логан посоветовал дочери соблазнить Питера, чтобы выведать его секреты. Но единственный до сих пор не раскрытый секрет был как раз у нее, и касался он орхидеи на картинах. Фри отвердила себе, что одного совпадения вида орхидеи недостаточно, это не убедит художественных экспертов, начиная с Питера, пересмотреть атрибуцию картин. Значит, у нее не было никаких оснований поднимать эту тему, если не считать ощущения, чисто интуитивного, что Северина Риис послала некое сообщение, однако у них пока не хватает кусочков, чтобы сложить этот пазл. На встрече с Халдином они могли бы получить какие-нибудь дополнительные сведения, но не вышло. Поэтому она с чистой совестью могла оставить свои мысли при себе и двигаться дальше. И вот в конце дня она очутилась перед бутиком, в котором несколько часов назад примеряла наряд. Ради всего святого, неужели она хоть раз не может сделать над собой усилие, отложить головоломки и дилеммы в сторону и просто наслаждаться пребыванием в Копенгагене, где ее мать всю жизнь мечтала провести ночь летнего солнцестояния. Возможно, даже эта мысль далась ей с трудом. Пришло время дать Питеру еще один шанс. У себя в голове она так и слышала голос Маргарет. Зачем же тогда оставлять костюм в магазине? Когда Фрия с пакетом в руках вошла в вестибюль гостиницы, Питер подскочил со своего кресла. У него был такой вид, будто он поджидал ее возвращения, чтобы о чем-то сообщить. «В чем дело?» – спросила она. «Неужели звонил Халдин? Я не перестаю мечтать, что он передумает. Нет, нужно посмотреть фактам в лицо. Все кончено. У нас ничего нет». С этим заявлением Питер опустился назад в кресло. Должно быть, он надеялся, что она сама принесла какие-нибудь новости. С минуту Фрия изучала его. «Давай сходим куда-нибудь сегодня вечером», — предложила она. «Отметим праздник солнцестояния. Ведь это ночь летнего безумия. Можем поужинать в каком-нибудь милом ресторанчике. Я надену что-нибудь красное». «Красное?» — заинтересовался Питер. «С каких это пор ты отмечаешь ночи летнего безумия? Только сегодня. Почему бы не провести приятное время перед отъездом? А завтра мы можем снова стать собой», — проговорила Фрия и потянула его за руку. Питер вскочил на ноги с большей прытью, чем она ожидала. «Значит, ты предлагаешь отдохнуть сегодня вечером, просто сходить поужинать? Встречаемся здесь в 7. Вопрос, а как же Холлис, остался невысказанным. Фрия не решилась его задать даже в преддверии этой рискованной ночи. Направляясь к лифту, она крепко сжимала пакет. Оберточная бумага, как живая, шелестела вокруг костюма, аккуратно сложенного внутри. Фрия не знала, как поступит, надев его. Станет утешать удрученного друга, предаваясь безумию праздника солнцестояния, или же просто что-то доказывать самой себе. Синая 59, Румыния, лето 1985 года. В августе муры приглашают толстедов провести с ними отпуск в горах. Зеленый микроавтобус Volkswagen, позаимствованный Логаном у друга, колесит по извилистым восходящим дорогам. По национальной традиции сиденья автомобиля накрыты мутоновыми накидками. Расположившийся на переднем пассажирском месте рядом с Логаном Маргарет не сидится спокойно. Она то быстро прижимает руку к локтю крутящего руль мужа, то поворачивается, указывая на что-то в окне со стороны Фрии, то опирается ладонью, теперь уже сложенной пригоршней, на свое левое бедро, то тянется назад, чтобы слегка шлепнуть по колену Софию, которая сидит позади водительского места. Маргарет беспрестанно вертится, комментируя для других пассажиров открывающиеся виды, или зачитывает вслух фрагменты из путеводителя под названием «Жемчужина Карпат», написанного высокопарным английским. Синая, воды которого стимулируют желудочную секрецию, раскинулся в живописной лесистой долине, известной прекрасными горнолыжными склонами и санно-бобслейной трассой с естественным льдом, где готовится к покорению спортивных вершин олимпийская сборная Румынии. Олимпийская сборная, оживляется Фрея, отвлекаясь от возни со своим ремнем безопасности. Мы их увидим? Нет, милая, тренировки бобслеистов проходят зимой. Йон в продолжении всего пути сидит сзади, вне пределов физической досягаемости Маргарет. Посол развернулся на длинном сиденье и вытянул ноги в сторону. Зная по опыту, что на извилистых дорогах его укачивает, он старается это предотвратить. Со своего места Йон видит, как Маргарет наклоняется, чтобы взять какую-то вещь из большой сумки или положить обратно путеводитель. При этом его взору открывается крутой изгиб ее бедра. Вероятность появления тошноты усиливается, когда посол рисует в воображении легкое и волнующее прикосновение Маргарет, представляя себя на месте всевозможных предметов, до которых она дотрагивается. Йон закрывает глаза, горячо желая, чтобы она хоть минуту посидела спокойно. Несколько дней назад в Бухаресте, узнав о планах Алстедов на отпуск, Хенрик Экерс осторожно попытался донести до Йона, что, судя по слухам, которые ходят о Лагане Муре, послу не стоит слишком часто появляться на людях в обществе этого субъекта. Йон поблагодарил помощника за беспокойство и сказал, что к этому времени Муры уже стали их хорошими друзьями. Подперев щеку рукой, сидящая прямо перед Йоном Фрея глазеет на ландшафт, мимо которого они проезжают. Полями пересохших цветов сельская местность Румынии напоминает образчик вышивки. Из-за засухи почва и растительность приобрели приглушенные оттенки. Пытаясь отвлечься от ерзания Маргарет, Йон изучает засушливый пейзаж за окном и обдумывает свой отчет, находящийся в стадии подготовки. Во-первых, нужно сказать об урожае, который в этом году очень беден. Сельскохозяйственный сектор получит лишь половину запланированных поставок пшеницы, ячменя и кукурузы, а во-вторых, упомянуть о румынском энергетическом кризисе, который, судя по прогнозам, этой зимой даже усилится по сравнению с прошлым годом. В начале поездки, как только все они забрались в микроавтобус, Маргарет объявила, что у Фрии шатается первый зуб. Для девочки припасена специальная еда, поэтому ей не придется откусывать ничего твердого или жесткого. Макушка Фрии, с блестящими жесткими волосами, торчит над спинкой сиденья. Йону видны кончики ее ушей. Рядом с малышкой сидит София, обладающая завидной способностью читать в движущемся транспорте. Не обращая внимания на проносящийся за окном пейзаж, она поглощена книгой в мягкой обложке. Это второй том балканской трилогии Оливии Мэннинг. 60 посол с легкостью представляет себе, что эти двое, сидящие перед ним, его жена и дочь, в Синае они будут жить на территории большой летней виллы, в деревянном коттедже с двумя спальнями. Румынское правительство предоставило это имение, конфискованное у его богатых владельцев после прихода коммунизма, во временное пользование сотрудникам посольства Соединенных Штатов и их гостям. Те, в свою очередь, пригласили Муров остановиться в расположенном на его участке коттедже и приходить на виллу для вечерних развлечений. Само собой разумеется, Алстедов позвали для того, чтобы они проводили вечера с Фрией, предоставляя Маргарет и Лагану возможность допоздна засиживаться на вилле, где морские пехотинцы будут разливать спиртные напитки под свою громкую американскую музыку. По тропинке к ним спускается экономка виллы. Она звучным голосом приветствует новых гостей и вручает им большую связку ключей от коттеджа. Эта женщина по имени Вирджилия с преисполненным чувства собственного достоинства видом и тяжелыми веками. В своем накрахмаленном переднике она ступает так величаво, будто способна в одиночку составить целую процессию. Жаль, что эта царственная фигура, вероятнее всего, работает на секуритате. Все внутри подготовлено к их приезду. Белые покрывала на кроватях, букет ярких гладиолусов в керамическом кувшине, сверкающие чистотой бело-голубые плитки старомодной печи в спальне. После того, как Муры и Алстеды вносят сумки в свои комнаты, Вирджилия, объяснив, что должна загнать цыплят в курятник, поскольку, похоже, во второй половине дня будет дождь, разворачивается, чтобы уйти. Ее движения целеустремлены, но неспешны. После долгой поездки Маргарет изъявляет желание подняться на вершину холма, туда, где начинаются леса, пока нет дождя. Говорит, что любит осмотреться на новой местности. Никто не вызывается составить ей компанию. София распаковывает чемодан и развешивает одежду. Логан скрылся за дверью маленькой ванной комнаты, которую им всем предстоит делить в ближайшие дни. А Фрея пытается завести дружбу с длиннолапой полосатой кошкой, которая пришла за Вирджилией из большого дома и теперь растянулась под каменной аркой передних ворот. Она влюбилась в мальчика с верхнего этажа, доверительно сообщает Маргарет Йону, когда они стоят у окна, наблюдая за Фрией, играющей с кошкой. У Аурила есть собственный велосипед, и он уже совсем взрослый, ему целых 9 лет. Каждый раз, когда он удостаивает ее разговором, она вся так и светится. Хороший мальчик, у него такие милые ямочки на щеках и длиннющие ресницы. Поэтому, конечно, Фрия предпочла бы остаться дома и провести время с ним, вместо того, чтобы ехать в горы со своими старыми нудными родителями и их друзьями. «Но вы-то хоть пойдете со мной на прогулку?» Признавая, что испытывает унизительное и мазохистское чувство, Йон жаждет боли, которую причиняет ему близость этой женщины. Для сопровождения ее на гору нет человека более надежного, более безопасного, чем он. Маргарет даже призналась ему, раз или два, что он единственный, кому она может поведать обо всех своих чувствах и переживаниях. Это доверие, безусловно, должно принести послу несколько дивидендов. Они открывают дверь коттеджа, собираясь уйти вдвоем, и безумные мысли о соснах, ожидающих их впереди в сером тумане, начинают метаться у Йона в голове, как дикие животные. Но тут Логан спускает воду и выходит из ванной, слишком быстро, чтобы успеть вымыть руки, как не может не отметить Йон. «Мы идем осмотреть местность. Ты с нами?» Маргарет тут же переключает все свое внимание на мужа, а Йону остается лишь плестись вслед за ними через двор. Когда он проходит мимо Фрии, которая по-прежнему сидит на корточках у ворот, окружая заботой кошку, девочка по-дружески машет ему на прощание рукой. Йон не оглядывается, он занят вопросом, не передумала ли София, распаковав вещи, и не наблюдает ли она из окна наверху за тем, как он безмолвно тащится за Маргарет. С гребня холма перед ними открывается прекрасный вид, описанный в путеводителе. Шпили Черной Церкви, летняя резиденция президента Чаушеску, военный тренировочный лагерь. Пока они обозревают достопримечательности, Маргарет ест сама и предлагает другим вишни из бумажного пакета. Переходя от одной стороны дороги к другой, она собирает небольшой букет лютиков и синих колокольчиков. Остановившись на минуту, миссис Мур пробегает кончиками пальцев одной руки вверх и вниз по другой. В горах летом воздух намного холоднее, чем в городе, а ее пышные руки, испещренные крошечными веснушками, обнажены. Йон говорит себе, что ему просто нужно стойко перенести эти дни отдыха вблизи от нее. После восхождения на гору его дыхание несколько затруднено. Кажется, Маргарет опять смеется над ним, но Йон принадлежит к тем редким людям, которые без гнева реагируют, когда над ними посмеиваются. И он не станет отвечать на это более жестокими издевками, как поступил бы муж Маргарет. На обратном пути Логан, которого длинные ноги все еще плохо слушаются после длительного вождения, неестественной походкой устремляется вперед, спускаясь с горы с явным намерением вернуться в коттедж до начала грозы. Шествуя рядом с Маргарет, их шаги хорошо совпадают, несмотря на то, что он выше, и он, не отрываясь, смотрит на потрескавшуюся поверхность дороги. Он выискивает взглядом неровности, ступив на которые миссис Мур в своих босоножках могла бы потерять равновесие и, чтобы не упасть, схватиться за его руку. И он представляет себе, чем ее внезапное прикосновение отзовется в его теле. Но весь путь назад Маргарет идет той уверенной походкой, которая не только говорит о ее полной неуязвимости, но и в очередной раз демонстрирует, насколько защищенной она чувствует себя рядом с ним. Из разговора за ужином становится ясно, что на большой вилле с черепичной крышей, к которой от их коттеджа ведет лесистая дорожка, у морской пехоты сегодня вечеринка. Маргарет безумолку болтает о каких-то Тиме, Диве и Рике. Из какого американского штата они приехали, где проходили базовую подготовку, как зовут их сестер, какую музыку эти парни слушают. Не прерывая повествования, она берет большую матерчатую салфетку и вытирает с подбородка Фрии пятно соуса. Та гримасничает и вырывается из рук матери, пододвигаясь к отцу. Не обращая на дочь ни малейшего внимания, Логан склоняет голову к столу, будто засыпает или погружен в свои мысли. Какое-то время мистер Мур потирает рукой подбородок, а потом тянется мимо Фрии за бутылкой премиата, экспортного качества, из румынского винограда. Интересно, такую жажду вызывает горный воздух? Пока Логан наливает себе, Йон отмечает, что уже вторая бутылка, которую они открыли, почти пуста, если не третья. Он не совсем уверен. Как бы то ни было, как любит в последнее время выражаться Маргарет, сегодня вечером они приглашены на виллу, все, кто хочет. Грозовые тучи прошли мимо, так и не разразившись дождем, и двинулись дальше. Угроза плохой погоды, по крайней мере на этот вечер, вроде бы миновала. Как все и ожидают, София вызывается остаться в коттедже, чтобы вовремя уложить Фрию спать. То ли непривычная высота и длительный переезд так подействовали, то ли шатающийся зуб причиняет дискомфорт, но по какой-то причине у Фрии совсем нет аппетита. Она вскакивает, оставив полную тарелку, и бежит к окну, чтобы снова взглянуть на кошку во дворе. София воспринимает этот бросок Фрии через комнату как сигнал к тому, что и ей пора вставать из-за стола. Стремясь скрыть любые признаки опьянения, она тщательно контролирует свои движения. С различной степенью координации они вместе относят свои тарелки, бокалы и сервировочные миски на кухню, где беспорядочно их составляют. Вирджилия, которая явится завтра утром, позаботится о том, чтобы все это прибрать. Логан возвращается за пустой стол, задумчивый и усталый. София, твердо решившая создавать атмосферу отдыха, в шутку гонится по узкой лестнице за Фрией, собирающейся ложиться спать. Маргарет обращается к Йону, и он поворачивает к ней голову, отрывая взгляд от удаляющихся вверх по лестнице Фрии и Софии. «Вы ведь пойдете на вечеринку?» – спрашивает миссис Мур. «Я была бы так этому рада». Она поднимает к нему лицо. Ее приоткрытые чувственные губы выглядят так аппетитно, а зубы похожи на тусклые жемчужины, которым примят придал едва заметный бледно-лиловый оттенок. Йон вдыхает исходящие от нее винные пары и слабый цветочный аромат духов, смешанный с запахом пота. «Я думаю, мы останемся здесь». «Спасибо», — отвечает посол. Вероятно, своим официальным тоном он пытается выразить Маргарет легкий упрек. Ее муж вскидывает голову вверх, будто его осенила новая мысль. Йон видит, как Логан и Маргарет обмениваются одним из тех понимающих взглядов, которые выдают в них семейную пару. В ответ на его отказ идти на вечеринку уголки рта Логана поднимаются в триумфальной улыбке, а вот Маргарет опускает голову, кажется, в огорчении. Хотя, возможно, эту картину Йон дорисует в своей памяти позже, когда вечер закончится полной катастрофой и ему нужно будет спасать что можно. После того, как Логан и Маргарет исчезают на темной дорожке, ведущей к вилле, а их голоса стихают вместе со стуком шагов, Йон идет на кухню. Сверху до него доносятся слабые звуки льющейся воды и шлепающих ног. Среди грязной посуды он выбирает пустой фужер, из которого, как ему кажется, пила Маргарет. Тот стоит в опасной близости от края деревянного стола. Минуту Йон держит его перед собой, а затем почти до краев наполняет остатками вина из бутылки. На какое-то мгновение последние капли примята в нерешительности повисают в воздухе, прежде чем упасть и присоединиться к остальным. Слегка сжимая ножку бокала между пальцев, Йон пристально изучает толстое стекло цвета рубина. Когда примерно через час его жена спускается вниз, посол сидит в кресле в передней комнате в обществе пустого фужера Маргарет, стоящего на столике рядом с ним. София рассказывает, что Фрия долго вертелась, жалуясь на зубную боль, но теперь заснула. «Ты дала ей что-нибудь от боли?» «Нет, как я могла? А что у нас есть? Она не будет спокойно спать, если ей больно». Йон смотрит с неодобрением, но не на жену, а на пустой бокал. «Я сидела рядом с ней, пока она не успокоилась. Теперь малышка проспит до утра», — говорит София и вытягивает руки в стороны, будто проверяя их длину. «Хотела бы я так крепко спать». Хорошо, что после долгих усилий Йону все-таки удалось убедить жену взять у доктора рецепт на снотворное. «У меня в чемодане есть аспирин». «Ой, только не это», — поспешно перебивает его София. «Аспирин очень вреден для детей. Есть какой-то синдром, который от него можно заработать, очень серьезный, не помню, как называется». Ее лицо раскраснелось. Йон вспоминает, что жена тоже пила вино за ужином. «Может, — осторожно говорит она, — у Муров есть что-нибудь в аптечке. Хотя мне, конечно, не хотелось бы лазить без разрешения. Да, на случай, если Фрия проснется, неплохо было бы нам получить инструкции от ее родителей». Йон поднимается на ноги, умудряясь по ходу поймать тяжелый том, который случайно смахнул с края стола, «Воспоминания королевы Марии». 61. Узнав книгу Софии, посол с преувеличенной вежливостью вручает ее жене, словно намеренно столкнул. «Кажется, они недалеко. Я могу сходить на виллу и узнать, что можно дать ей от боли». София бережно держит книгу в одной руке, будто не совсем понимая, что с ней делать. «Я правда очень устала сегодня», — с удивлением в голосе говорит она. «Когда ты вернешься, я, наверное, уже буду спать». София касается его лица свободной рукой, поворачивается и, держась за перила, возвращается наверх. Йон кладет руку на грудь, пытаясь унять растущее волнение от мысли, что он таки идет на вечеринку, и не спеша направляется к двери. План таков: прийти на виллу, позвать Лагана на пару слов, получить инструкции насчет Фрии и сразу же вернуться в коттедж. Он пробует вспомнить, как одеты муры, дабы было легче отыскать их среди других гостей, но не может представить, как те выглядели, когда уходили. Из окон виллы льются яркий свет и громкая американская музыка. Барабанные ритмы разносятся в свежем воздухе над темной лесистой дорогой, по которой ступает Йон. Они примитивны, настойчивы и более приятны уху на расстоянии. Когда посол подходит к открытой двери, звук нарастает. Первая особа, которую узнает Йон, такого низкого роста, что он вряд ли заметил бы ее в комнате, полной людей. Это Табита Вест, которая ходила с ними в музей Чушиску. Можно подумать, она не пропускает ни одной вечеринки. В данную минуту тип занята тем, что яростно, с драматической напряженностью изображает вселенскую обиду, стоя в одиночестве в стороне от толпы. Увидев Йона, она бросается к нему в своей театральной манере, так размахивая при этом пластиковым стаканчиком, что его содержимое оказывается на плиточном полу. Как обычно, рядом с ней, глядя сверху вниз на строгий пробор, разделяющий окрашенные хной волосы, Йон чувствует себя слишком высоким. Тип размером с ребенка, но от нее исходит энергия самого разного свойства. «Молодцы, что опоздали, все это так печально», заявляет она и одаривает его угрюмой улыбкой. «Я уже несколько часов ничего не делаю, только пью, просто тут больше нечем заняться. Никто даже не разговаривает со мной. Не знаю, в чем я провинилась». Йон вежливо бормочет что-то в ответ и предпринимает попытку пройти мимо, но тип с вызовом преграждает ему путь. «И вы туда же? Вы что, с ними заодно? Все меня избегают. Это вечеринка, стойте и разговаривайте. Расскажите мне все государственные тайны Дании. Вы ведь посол Дании, а когда вы собираетесь устраивать вечеринку, я буду в числе приглашенных, или я должна терпеть одно оскорбление за другим, до тех пор, пока не смогу убраться отсюда к черту?» Он с тревогой наблюдает, как тип начинает задыхаться и плакать, а тушь стекает по ее лицу. Женщина подается к Йону, явно ожидая, что он предложит ей руку. Розовый шерстяной свитер, который для этой поездки в горы Табита, судя по всему, достала с антресоли, отвратительно пахнет нафталином. Глядя поверх ее головы, Йон спрашивает, не видела ли она Лагана Мура. Вместо ответа на вопрос тип бессвязно рассказывает ему историю своей жизни, включая нескольких морских пехотинцев, вернувшегося на родину мужа, а также все способы, к которым прибегла судьба с целью сделать ее несчастной. Убаюканной музыкой из соседней комнаты, Йон пропускает большую часть того, что она говорит, мимо ушей. «Пойду принесу вам выпить». «Нет, серьезно», — сообщает ему тип, одергивая свитер и смахивая волосы с лица. «За все это время вы еще ничего не выпили. Я смогу пробиться к бару, а вы побудьте здесь». Она протискивается в толпу, и, конечно, для Йона это шанс немедленно ретироваться, но старомодная вежливость, вместе со смутной жалостью к этой несчастной и, по-видимому, одинокой женщине, удерживает его на том самом месте, где ему было велено ждать. Тем временем посол слышит, как в соседней комнате выкрикивают указания и двигают мебель, и это наводит его на мысль о том, что, очевидно, скоро начнутся танцы и найти Маргарет с Лаганом, для чего он, собственно, и явился сюда. На переполненном танцполе станет еще сложнее. Комната, в которой он находится, полностью опустела. Все перешли в соседнее помещение. Один из парней, как называет их Маргарет, не то Сэм, не то Рик, нажимает всевозможные выключатели на стенках, гася свет. Прежняя музыка обрывается, и начинает играть другая, более спокойная. Проходит какое-то время, а Йон не двигается с места. Тип не возвращается. Наверное, к этому моменту она уже нашла себе какого-нибудь более благодарного слушателя. Если он собирается сделать то, ради чего пришел, ему нужно подойти к двери, заглянуть внутри, учитывая рост Лагана, отыскать его в людной комнате. Но, стоя в дверном проеме и глядя сквозь спины многочисленных гостей, Йон первым делом замечает Маргарет. Одетая во что-то белое с блестками, как цирковая артистка, Она стоит на импровизированном помосте и выбрасывает одну руку в сторону, словно распахивая накидку. По крайней мере, таково его первое впечатление. Однако в чересчур ярком свете прожектора, установленного, по всей вероятности, радушными хозяевами, которых Маргарет по непостижимой причине согласилась вознаградить этим представлением, заключено какое-то пари, заплачены деньги, или это ее собственная блестящая идея, прокатиться во время отпуска на гребне своего неугомонного легкомыслия, чем-то белым оказывается бледная кожа ее роскошного тела, а тем жестом руки она отбросила в тень за пределами светового пятна последнюю деталь своего кружевного одеяния, и руки в локтях она сгибает не для того, чтобы скромно себя прикрыть, а для того, чтобы взять свои большие груди в ладони и чувственно их сжать. Темные соски, торчащие над широкими ореолами, выражают публике свой немой упрек. Маргарет наклоняет верхнюю часть тела назад, в тень, а таз подает вперед, в свет. Ее бедра длиннее, чем он себе представлял, и не такие пышные и округлые, какими были в его воображении. Пальцами обеих рук, движущихся параллельно, она скользит вниз. Ее пальцы тоже длиннее, чем он их помнил, к месту между согнутыми в коленях белыми ногами. Тело женщины выглядит таким гладким, будто вылеплено из мрамора или гипса. Чего он не собирается делать, так это смотреть ей в лицо. Сквозь яркий, слепящий свет Маргарет не может видеть ни его, ни кого-либо другого из зрителей, но он боится узнать, какое у нее сейчас выражение лица, ведь это наверняка одно из тех выражений, которые он видел на ее лице при других обстоятельствах. Чувствуя приближение тошноты, он держит взгляд на уровне ее тела. Она запускает руку между ног, сжимая внутреннюю поверхность бедра, медленно ведет ее к пупку, царапая ногтями кожу, и повторяет ласку другой рукой. Меняя руки, Маргарет с каждым разом продвигается все дальше и наращивает скорость под все возрастающие поощрительные возгласы мужчин, сплошной стеной выстроившихся между ней и дверным проемом, где застыл он, не способный пошевелиться, чувствующий себя огромным и тяжелым. Когда Маргарет кончиками пальцев начинает ласкать соски чуть грубее, слышен громкий стон. Это вырвалось у него или у толпы. В кульминационном такте этого гортанного звука ее колени опускаются. Не в силах отвести глаза, он зажимает рот ладонью и тяжело дышит через нос, стараясь унять сокрушительное чувство у себя в груди, не дать ему вырваться наружу. Кто-то сзади сжимает его руку, прямо над локтем, и произносит: «Для вас, мой друг, мы всегда можем устроить приватное представление». Он чувствует сжимающие руку тиски и слышит триумф в голосе человека, который поймал его за подсматриванием и теперь изрыгает на него свой смех. Не успев подумать, посол с удивительной быстротой выворачивается из схватки. В продолжение своего движения он ударяет Лагана согнутой в локте рукой. Тот отлетает к стене, к которой он его и припечатывает, прижимая тощий торс мистера Мура так, что сквозь легкую ткань праздничной рубашки у того проступают ребра. Посол испытывает такое ощущение, будто прикасается к панцирю насекомого, прежде чем раздавить его. Придя в себя, он грубо отталкивает противника в сторону, не так сильно, чтобы тот упал на пол, но достаточно, чтобы потерял равновесие. Лаган с трудом возвращает себе устойчивость и поднимает руку, ощупывая челюсть. Но, даже будучи поверженным, он сохраняет на лице легкую улыбку. Йон отступает, тяжело дыша и держа руки по швам. Это отец ненадолго вселился в него. Он разжимает кулаки. Его полузакрытые веки подрагивают. «Жена послала меня узнать, что можно дать Фрие от зубной боли», — сухо произносит Йон, не глядя на Лагана, который осторожно оправляет одежду. «Наши развлечения здесь уже почти закончились. Мы сможем позаботиться о ней сами через несколько минут». В расслабленном голосе Лагана, который поправляет рубашку и приглаживает волосы с таким видом, будто стоит перед зеркалом, сквозит удовлетворение. Он бодрый, почти жизнерадостен. Кажется, стычка с Йоном его возбудила. Их потасовка прошла незамеченной, так как все взгляды были прикованы к выступлению в соседней комнате. С диссонирующим металлическим звуком громкая пульсация музыки сходит на нет, и он смутно замечает, как голые ноги оступаются, но скрытая в тени фигура неуклюже ловит их обладательницу, не давая упасть. Он чувствует себя эмоционально опустошенным. По комнате проносится шквал аплодисментов, долгий и ритмичный, вызывающий на бис, однако безуспешно. В конце концов звуки рассеиваются и стихают. Прожектор гаснет, музыка меняется, платформу оттаскивают в сторону, и комната, как бы моргнув несколько раз и стряхнув с себя грезу, возвращается к атмосфере обычной вечеринки. Тут же начинает звучать множество заглушающих друг друга разговоров, несколько громче, чем до того, и руки совершают разнообразные жесты, наполняя стаканы спиртными напитками. Йон ощущает прикосновение к своему локтю, на этот раз нежное, и видит тип. Ее лицо выглядит в тени мертвенно-бледным. Она сгибается пополам, словно собираясь упасть. «Мне пришлось выпить ваш, вы куда-то подевались», — говорит она еле слышным голосом, так что, возможно, это не совсем точные ее слова. «Меня сейчас стошнит, вы не поможете мне дойти до дамской комнаты?» Она наверху, с пылающим взглядом и тяжестью в груди, он берет тип за плечо. Когда под слоем одежды его рука нащупывает ее плечевую кость, на Йона накатывает волна отвращения. Он с каменным лицом отводит женщину к широкой лестнице в передней и помогает идти вверх. Опираясь на него, она сопит, издает слабые стонущие звуки и бормочет себе под нос какие-то неразборчивые слова, которые Йон не просит повторить. Добравшись до верхней лестничной площадки, они отыскивают ванную комнату, куда посол и отправляет свою спутницу. Он неподвижно стоит в коридоре под падающим с потолка светом, пока она с жалостным кашлем и характерными звуками извергает содержимое желудка в туалете. Слышится звук льющейся в раковину воды, который вскоре стихает, после чего в двери появляется тип. Ее лицо и волосы блестят от влаги. Она вкладывает в руку ее на ключ. «Моя комната внизу, и я не думаю, что смогу открыть в таком состоянии», запинаясь, произносит женщина. Он опять не уверен, что правильно разобрал все ее слова, но, как это часто с ним бывает, Йон знает, чего от него ждут, и при этом не располагает какой-нибудь достаточно хорошей альтернативой, чтобы поступить в противовес этим ожиданиям. В настоящий момент идея благополучно спровадить свою спутницу в ее комнату и остаться наедине с собой представляется послу избавлением от небольшой части свалившегося на него груза. Следующие несколько минут, которые кажутся ему вечностью, Йон снова сжимает узкое плечо тип, помогая ей преодолеть все ступеньки вниз по лестнице, которую совсем недавно они покорили в противоположном направлении. На первом этаже, по-прежнему опираясь на него, женщина увлекает Йона в коридор. «Наверное, где-то здесь тоже есть уборная, но раньше он об этом не подумал». Табита останавливается у своей комнаты, и Йон, словно со стороны, наблюдает за тем, как его широкая рука, держащая ключ, уверенно отпирает дверь. Тип беззвучно шевелит губами, в уголках которых до сих пор видны остатки золотисто-персиковой помады. На этот раз Йон не имеет ни малейшего представления о том, что она говорит, но ее цепкие пальцы, словно подводное течение, тянут его в комнату. Однако он, как неподвижный камень, не поддается и высвобождается из ее рук. Все-таки, оставив тип плыть саму по себе и хвататься за дверную ручку в поисках нового средства опоры ему на замену, Йон не успевает полностью от нее отстраниться. В коридоре, оживленно болтая, появляется небольшая шумная компания. Логан выделяется среди остальных благодаря своему росту. Он в сопровождении других гостей принимает их поздравления и восхищения. Вокруг этих людей царит атмосфера праздника. Дальше по коридору открывается дверь, и со своим обычным видом, пышущая здоровьем и энергией, появляется Маргарет. Она полностью одета и готова отправиться домой вместе с мужем. Направляясь к Логану, Маргарет проходит мимо открытой комнаты как раз в то время, когда тип пытается затащить ее внутрь. Миссис Мур бросает взгляд на их сцепившиеся фигуры, и ее глаза слегка расширяются. Вместо того, чтобы поприветствовать Йона, она отворачивается и спешит в конец коридора к Логану и его компании, где отвечает на оживленные вопросы и принимает комплименты. «Такое не забывается, об этом еще долго будут говорить, не верил, что вы действительно это сделаете», заключили пари. «Самое невероятное представление, которое я когда-либо видел, неужели вы уже уходите? Настоящая вечеринка только начинается» и так далее. Их небольшая группа удаляется из виду, унося с собой облако шума, а Йон обнаруживает, что ему каким-то образом удалось закрыть дверь комнаты снаружи, оставив тип по другую сторону. Его тело дрожит. Он тут же забывает о Табите Вест. В ушах у него все еще звучит глухая музыка, под которую давала представление Маргарет. Весь этот инцидент с мнимым или настоящим недомоганием тип, кажется, лишь отсрочил неизбежную тошноту. Йон неторопливо и взвешенно говорит себе, что ему нужно сейчас же убраться из этого дома. Он выходит наружу и направляется в сторону коттеджа, но, приблизившись к своему временному жилищу, беспомощно замирает на тропинке. Из окна дома на крыльцо льется свет, а внутри передвигаются темные фигуры. Воображение рисует ему, как муры откупоривают новую бутылку вина, не беспокоясь о том, что своим шумом могут разбудить Фрию и Софию, и смеются, вспоминая, какие слова люди говорили им после вечеринки. Воодушевленные своим дерзким поведением, они, возможно, отпускают шуточки в адрес Йона. Он для них посмешище, это уже обычное дело. Может быть, сейчас Маргарет с Логаном расхаживают по гостиной, показывая друг другу, как, по их мнению, посол будет вести себя через несколько минут, когда вернется. Они будут выискивать на его лице признаки смущения и проснувшейся похоти, ведь это так смешно. Они будут делать предположения, поколебалась ли его всем известная преданность Маргарет после произошедшего. И вот Йон стоит в ночном воздухе и растирает лицо ладонями, удивляясь тому, как быстро остыла его кожа и прояснилось зрение. У него нет сил, чтобы пойти туда и противостоять им. Вместо этого он разворачивается и направляется в лес, к тропинке, по которой они шли сегодня днем. В темноте идти по ней труднее. Она вьется вверх, но потом сворачивает налево. Йон вспоминает, как несколько часов назад Маргарет шла рядом с ним по этой самой тропинке, потом думает о телодвижениях, которые она совершала только что перед множеством глаз. Неужели у нее действительно нет никаких внутренних запретов, так выставлять на показ свое тело? Может быть, ее принудил к этому Логан, но как легко и непринужденно из нее всегда льется смех. Йон привык проявлять лишь тихое смирение, играя роль жертвы. В стороне от дорожки лежит какой-то темный предмет, и он наклоняется, чтобы поднять его. Это коричневый бумажный пакет, из которого Маргарет ела вишни. Йон автоматически разглаживает его и заглядывает внутрь. Оттуда выпадают две маленькие косточки, внутри пакет весь в темных пятнах вишневого сока. Йон чувствует запах ягод, и знакомая фантазия готова возникнуть у него в голове. Чтобы не дать этому произойти, посол решительно комкает шероховатую бумагу, превращая ее в маленький, помещающийся в кулаке шарик. Он возьмет его с собой и выбросит в мусорную корзину. Но ноги сами несут его вверх по тропинке, дальше в лес. К этому времени Йон уже миновал то место, где они останавливались днем, чтобы полюбоваться видом. Он не хочет думать о том, куда ему двигаться дальше. Скорее чувствует жесткую необходимость проанализировать прошлое и понять, где все пошло не так. Нужно было оставаться в коттедже. Он ведь сказал им, что не пойдет. Никто не предполагал, что он явится на эту вечеринку и увидит то, что увидел. Все личностные качества должны были удержать ее на сегодня вечером в тихом доме, вместе с женой и их ребенком, то есть не их, конечно, а муров. Не уступая в скорости ногам, поспешно движущимся вперед во все возрастающем темпе, в голове у Йона выстраивается последовательный ряд мыслей, который показался бы ему абсурдным, если бы он сидел в кресле, но сейчас поражает своей ясностью. Ведь каким-то странным образом события этой летней ночи лучше, чем все, когда-либо с ним случавшиеся, говорит в пользу его привычного подхода к жизни, его благоразумия, его предсказуемости. Мол, вот что происходит, когда человек отклоняется от правильного пути. Йон не может вернуть все назад, но, по крайней мере, теперь он знает, почему это имеет значение. Йон понимает, что он шагает со скоростью человека, который спешит уйти от того, с чем ему рано или поздно придется встретиться лицом к лицу. Бегство. Да, в противном случае красивое может стать уродливым. Он продолжает двигаться вперед, пока внезапно тропинка не обрывается. Земля исчезает у него из-под ног. Его тело складывается пополам, а руки и ноги раскидываются в стороны, как у того клоуна в гигантских туфлях, со шваброй, который поскальзывается на мыльной пене. Цепляясь руками за воздух, Йон проваливается в пустоту. Часть пятая. Зеркальный зал. В открытую дверь зритель увиден угол соседней комнаты. За еще одной незакрытой дверью в той следующей комнате просматривается окно с видом во двор, по ту сторону которого еще больше окон и комнат за ними. Каждая комната ведет в другую, а та, в свою очередь, возможно, переходит во что-то еще. М. Халдин. Искусство Виктора Рейса, 1988. Копенгаген, 1906 год. Суббота, 25 августа. Говорят, в хорошо содержащемся доме назначение каждой комнаты диктует ее атмосферу и цветовую гамму. Спальня девочки, например, должна быть в светлых и нежных тонах. Ее следует отделать розовым, если девочка белокурая и светленькая, и бледно-голубым, если брюнетка. Таким же образом кабинет отца семейства, важного человека, должен надлежащим образом создавать настроение торжественности, глубокого раздумья и серьезности. Во время своего сегодняшнего визита в дом советника Алстеда я убедилась, что он принимает все эти условности близко к сердцу. Благодаря высоким витражным окнам в личном кабинете советника царит полутьма. Мебель массивная и тяжелая. В дни, когда в доме нет посетителей, семья Алстед иногда пьет чай за столом в этой комнате. И именно тут, объясняет мне советник, показывая свой кабинет, он хотел бы, чтобы Виктор Рис однажды написал его портрет. «Я так понимаю, вы здесь по делу, фру Рис», — обратился ко мне советник Алстед с намеком на улыбку, словно мы одни могли понять тонкий юмор сложившейся немыслимой ситуации. «Если это так, то тем более хорошо, что вы пришли одна». Нрав художника, он сделал паузу, в продолжении которой разглядывал пейзаж в рамке, похожий на итальянский. Мраморные колонны на просторных холмах, похоже, не позволяют ему опускаться до уровня денег и бизнеса. «Я заметил эту особенность в вашем муже. Добывать средства к существованию – это необходимость», – мягко проговорила я, стараясь смотреть на него прямо. «Я был бы счастлив и в будущем иметь возможность поддерживать вашего мужа в его творчестве». Советник снова сделал паузу. «Виктор – необыкновенный человек», – продолжил он. «Возможно, это один из самых значительных художников, которые творят в Дании в настоящее время. Может статься, что обязательства перед собственной семьей сделают для меня невозможными какие-либо вложения по прошествии этого года. У меня две дочери, о приданом которых нужно позаботиться. После рождения нашего сына моя жена ни единого дня за много лет не чувствовала себя хорошо. И, откровенно говоря, я уже сейчас вижу, что его интересы, по крайней мере пока юность не останется в далеком прошлом, сулят у ему дальнейших проблем и расходов. И все же как человек, любящий свою страну, я намерен делать все, что в моих силах, для поддержки Виктора Риса и его творчества. Я слышал, у художника слабое здоровье. Это правда, Виктор отдает все свои силы живописи, ответила я. Иногда он себя выматывает, только и всего. Фру Рис, как вы думаете, какую помощь он бы принял? Возможно, пособие на следующий год, или же любая поддержка должна иметь прямое отношение к творениям его кисти. У меня не было никаких сомнений на этот счет. Я чувствовала, как растет моя надежда на осуществление задуманных планов. Но чтобы эта встреча прошла успешно, я должна была проявлять осторожность. Моему мужу необходимо чувствовать уверенность в том, что его картины нужны, сказала я. Договоренность, обязывающая Виктора написать определенное количество полотен, гарантированно позволит миру увидеть его новые работы. Возможно, будет лучше, скажу я вам по секрету, не предлагать ему другие варианты. Виктор воспримет это как благотворительность, а он гордый человек. Советник кивнул и поднялся из-за стола. Когда я буду оговаривать с вашим мужем условия оказания поддержки в предстоящем году, какое количество картин вы бы посоветовали мне указать? Спросил он. «Пожалуй, три», — ответила я с колотящимся сердцем. Я знала, сначала Виктор скажет, что это невозможно, но у него не будет иного выхода, кроме как согласиться. Ведь это единственный способ компенсировать наши домашние расходы и издержки, связанные с созданием картин. А для меня это единственная надежда осуществить мой план так, как я мечтала об этом столь длительное время. Собравшись уходить, я посчитала нужным добавить, возможно, вам предстоит увидеть больше пустых комнат. Советник уже успел перевести взгляд с меня на бумаги, лежавшие у него на столе, возвращаясь к незаконченному делу, которым занимался, когда ему доложили о моем визите. Но теперь он снова поднял глаза. Ах, да, он смотрел на меня, как и прежде, со сдержанным почтением, но теперь в его взгляде было больше доброты, и я поняла, всякий раз, когда советник меня видит, я представляюсь ему стоящей в центре картины. Мое дыхание стало ровным, и я с гордостью могу сказать, что была достаточно сильной, чтобы с видимым спокойствием перенести тот мучительный прилив эмоций, который хлынул на меня после его следующих слов. Вероятно, вы имеете в виду, фру Рис, что в ближайшем будущем собираетесь посвятить себя исполнению обязанностей более возвышенного свойства. Я понимаю, есть искусство, а есть чья-то жизнь, о которой нужно заботиться. Как бы то ни было, в пустых комнатах, на мой взгляд, ощущается жизненный дух отсутствующей в них фигуры. Не сомневаюсь, они будут радовать глаз зрителя так же сильно, как и прежние картины. Откланиваясь, я испытывала огромную признательность к этому благодетелю. Могу только надеяться, что доверие, которое он оказал нам с Виктором, оправдается. Мое чувство предвкушения и торжества было омрачено лишь встречей с широкогрудым юношей в морской форме, вылезавшим из фамильного экипажа в тот момент, когда я вышла со двора на улицу. Я не была уверена, узнал ли он во мне спутницу Сусси Гутенберг, видевшую их вместе в Тиволи. В любом случае он не выказал никаких признаков смущения и смотрел на меня чересчур высокомерно. Муза художника, оказывается, также и муза мецената. По его грубому и презрительному тону было ясно, что именно он думает о женщинах, которые позируют художникам, вообще и обо мне в частности. Уверена, он не ожидал никакой серьезной реакции на свое замечание. Некоторые женщины в подобной ситуации, возможно, рассмеялись бы, другие, покраснели. Что бы сделала Сусси? Но я, стоя на пороге совершенно новой жизни, всего в одном мужественном шаге от долгожданной мечты, ответила на его инсинуации без тени флирта или смущения. «Ваш отец, джентльмен», — сказала я, — «и если бы вы жили по его принципам, это сослужило бы вам хорошую службу. Редкий мужчина отдает себе отчет в том, что каждым своим вздохом он обязан женщине, которая мучилась от боли и рисковала своей жизнью, предоставляя ему путь в этот мир. Еще реже встретишь мужчину, который чтит это с неизменной долей уважения к каждой из нас. Лучше бы я прошла мимо, сохранив молчание». С широкой улыбкой, призванной показать, что мой укор его нисколько не тронул, молодой алстец снимает шляпу и кланяется. Эмблема королевского флота насмешливо сверкает при этом в лучах солнца, после чего поворачивается и скрывается в доме своего отца. Понедельник, 27 августа. Поздно ночью вдыхать горьковатый запах осенних листьев, коры, веточек пихты, плавающих по ряби озера. Затем проснуться за несколько часов до рассвета и обнаружить красный цветок, распускающийся в центре Гризельной 62 комнаты, лишенной света. Пробудиться от сна о тяжелых мокрых юбках и спутанных волосах полусонной девочки, которой еле удается выбраться на берег, цепляясь за корни, хватая ртом воздух и задыхаясь во враждебной среде. Она не утонет. Во сне я хотела найти Сусси, чтобы рассказать ей, кто это был, но она исчезла. Пятно расползается по лишенной цвета и света плоскости. Очертания спинки кровати в тени у окна, лунный свет, делающий все вокруг иллюзорным, и, спустя некоторое время, мои собственные онемевшие пальцы и ладони, широкие и работящие, как руки моей матери, окоченевшие от многократного погружения в ведро с холодной водой, ибо в полусне я сражалась с плотной и отяжелевшей от воды массой, направляя усилия на то, чтобы тереть один кусок грубой материи, а другой, с густым слоем скользкого мыла между ними, удалить цвет, сложить плоскости, воздействовать ею на себя саму, устранить краску силой трения, а затем поднять громоздкую простыню и посмотреть, все ли следы отстали, стерты, невидимы снова, ощутить спиралевидное движение в мутном ведре, тяжелая работа, делать вещи чистыми, незапятнанными, пригодными. Среда, 29 августа. В наших любимых комнатах мрачно, как в тюрьме. Сегодня никакого рисования. Виктор перенес все это испытание тяжелее, чем я, абсурдно в некотором роде, разве только мои переживания еще нахлынут, сразив меня в скором будущем своим отсроченным, абсолютно неожиданным ударом. Но, возможно, этого и не произойдет. В конце концов, день, которого я так долго ждала, кажется, принес свои плоды. Все прошло не совсем так, как я представляла, но тем не менее прошло. Теперь Виктор больше не может от меня отмахиваться. Он говорит, что более не в состоянии работать, а ведь нам нужно как-то жить. Найдутся люди, которые будут покупать картины Виктора, если только он сможет заставить себя делать это. В известном смысле мы долго готовились к этому дню, зная, что рано или поздно он наступит. И вот сегодня я вынесла недавно законченное полотно «Три двери» и поставила его перед мужем. «Эти никогда не предназначались для продажи», — произнес Виктор, глядя на меня с тревогой в своих ввалившихся глазах. Он выглядел очень больным. В конце концов муж довел себя до того состояния, когда был уже не в силах передвигаться. Виктор убежден, что никогда больше не сможет рисовать. «На моих картинах должна быть изображена ты. Ты должна быть в центре. Я должен был рисовать только тебя». Эти писались для забавы, как простое упражнение, и только потому, что ты. «Нам нужно как-то жить», — напомнила я ему. Никогда раньше я не позволяла себе разговаривать с мужем подобным образом. Я не узнала собственный голос, и я никогда не чувствовала такой усталости. Особенно теперь, когда все сделано, а сделанного не воротишь.